без чувств. Зачем топить ретивое сердечко? Пройдет тоска, и сердце оживет. За девушек обманутых заступник, великий царь. Проси царя, Купава. За всех сирот заступник Берендей. Постылый человек! Дождался ты проклятия от Купавы. Недолго ждать погибельного гнева от праведно карающих богов!